Надо же, этот хряк и вправду боялся, что я дом взорву. Нет, глупости какие. Попытаться, конечно, можно, но мои способности меня почему-то не слушаются, рассуждал Саша, зажатый между Дадли и его дружком Пирсом, скорее боялся, что я убегу и нажалуюсь в органы опеки. По этой же причине он и в машине меня не оставит. Мало ли, полиция пройдет и увидит, что меня закрыли в машине. Или боится, что я угоню эту колымагу. В 10 лет и без ключей. Саша так увлекся своими раздумьями, что даже не обращал внимания на тычки под ребра от Дадли и Пирса. В зоопарке Саша счел необходимым держаться подальше от дорогой семейки. Впрочем, ему даже купили мороженое и отдали кусок торта, который Дадли посчитал недостаточно большим для именинника. К середине дня, когда жара на улице стала неимоверной, семейство решило сходить в террариум, там хотя бы было прохладно. Дадли немного порассматривал одну из самых крупных змей, но вскоре нашел ее скучной. Змея не реагировала ни на крики, ни на стук по стеклу, поэтому Дадли уплелся от окошка. Саша занял свободное местечко и с тоской посмотрел на змею. «Ну и свезло тебе, чувак», — пробормотал парень, — «пялится на тебя всякие уроды целыми днями, поспать не дают». Змея внезапно проснулась, подняла голову и чуть заметно кивнула. «Не знаю, кому из нас хуже», — продолжал Саша, — «тебе, потому что такие уроды ходят и глазеют на тебя, или мне, потому что я одного такого урода каждый день наблюдаю». Змея задумчиво помотала головой из стороны в сторону. «Эй, смотрите!» — раздался над головой крик противного Пирса. Дадли тут же бросился на зов приятеля и оттолкнул Сашу. Парень упал на бетонный пол и больно ударился. «Чтоб ты провалился!» — злобно подумал Саша, и его желание не замедлило сбыться. Стекло, отделявшее змею от зала, испарилось, и огромная гадина выползла из своей тюрьмы. «Спасибо!» — прошипела змея, — «наконец-то попаду в Бразилию!» «Да, как бы, ни за что!» — пожал плечами Саша, — «удачи при прохождении ветконтроля!» В машине испуганные и заикающиеся Дадли и Пирс в сотый раз пересказывали происшествие в зоопарке, каждый раз путая факты. То их змея задушить пыталась, то загрызть, то еще не пойми что делала. Саша уже и не слушал малолетних идиотов, когда Пирс вдруг не в попад ляпнул. Этот с ней разговаривал. «Ты тигру язык показывал», — моментально парировал Саша, но шутку никто не оценил. Как только Пирса забрала мамаша, Вернан Дурсли отправил Сашу в чулан и попросил у жены бренди. «Ага, ну как же», — ворчал Александр, сидя в чулане, — «нажраться, лучший выход из любых неприятностей по обе стороны земного шара». В чулане Саша просидел до самого лета, наглым образом пропустив окончание семестра. Впрочем, его это не напрягало. Парень лежал на своем матрасе и прокручивал в голове остатки воспоминаний, оставшихся от прошлой жизни. Если быть точнее, пытался вспомнить фильмы о Гарри Поттере. «Раз уж я увяз в этом дерьме по уши, надо придумать, что делать дальше. По идее, я сейчас в первом фильме. Хотя нет, там вроде жирный в аквариум провалился. Или да, господи, вспомнить бы, что малая говорила про несоответствие фильмов и книг». Саша отчаянно пытался вспомнить информацию, которую когда-то прогонял из головы. «Ладно, начали заново. В зоопарк мы уже ходили, правда искупать жирного так и не получилось. Значит, скоро должен прийти Хагрид и забрать меня в чертов Хогвартс, где меня попробует замочить какой-то мужик. Эх, вспомнить бы, какой». День за днем Саша напрягал мозги, но это опять не приносило ничего, кроме головной боли. С наступлением июня парню было разрешено выходить из чулана, но он предпочел не высовывать нос из своего убежища. Дадли и его компания целыми днями тусовались в четвертом доме по Тисовой улице, и все, как один, горели желанием поколотить Сашу. Спустя 2 недели Дадли таки умудрился выудить братца из чулана и избить его. Саша избрал новую тактику. Теперь он просыпался пораньше, сваливал подальше от Тисовой улицы и слонялся там как можно дольше. «Даже если все про меня забыли и Хагрид не появится, мне же лучше», — рассуждал Саша, лежа в парке под деревом, «Дадли все равно отдают в какую-то мегакрутую школу, а мне светит самое обычное. Ну и фиг с ним, с Дадли, все равно он тупой, как пробка. Заделаюсь самым умным, заработаю грант на обучение на строительном факультете. Никаких Гарри Поттеров, никаких чокнутых лордов, которые за ним гоняются». Никаких детков с непроизносимыми фамилиями. Нормальная человеческая жизнь. По большому счету, Я просто удачно свалил в Англию. В июле Саше пришлось навестить мисс Фиг, пока Петунья с Дадли ездили покупать этой свинье фирменную школьную форму. Вместо печенья на этот раз был кексик, который тоже пришлось размачивать в чае, но Саша все равно немного порадовался. Уж лучше мисс Фиг и котики, чем Дадли и его отморозки друзья. Следующее утро началось с ужасной вони, доносившейся со стороны кухни. «Кто-то испортил бекон?» – спросил Саша вместо «доброго утра». «Нет, я крашу старую форму Дадли в серый цвет, тогда это будет твоя новая форма». «Ну да», – пробубнил под нос Саша, – «пора бы привыкнуть». В кухне появились две свиньи, постарше и помладше, и тут же сморщили носы. «Прикинь, Поттер, от тебя так всю жизнь будет пахнуть», – Дадли попытался поддеть Сашу, но безуспешно. На коврик в коридоре тихо шлепнулись письма. «Дадли, принеси почту», — сказал дядя, не отрываясь от газеты. «Пусть Гарри принесет», — заныл Дадли. «Ага, уже», — язвительно ответил Саша, шнурки погладил и побежал. «Гарри, принеси почту», — неожиданно нормально попросил Вернон. Парень поднялся и пошел в коридор. На коврике лежала открытка, какие-то счета и письмо абсолютно странного вида. Саша мельком глянул, кому предназначалось странное письмо, и быстро сориентировался. Парень заткнул конверт под резинку штанов и прикрыл его футболкой. Быстро, но осторожно, чтоб не выпало письмо, Саша прошел на кухню и сунул дяде открытку из чита. Парень уселся на свое место и замер, стараясь не совершать лишних движений. Уголок конверта больно царапал живот. Сразу после завтрака Саша бочком протиснулся мимо тетки и вышел из дому. Убедившись, что никто из родственничков не смотрит на него, парень достал письмо из-за пояса и со всех ног побежал в парк. Усевшись возле дерева и убедившись, что рядом никого нет, Саша раскрыл конверт и прочитал. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс». «Да понял я, понял», — Саша пробежал глазами по строчкам, которые сообщали о его зачислении. «Бедная Петунья, зря только тряпки варила». Саша улегся на траву и раскинул руки. От чего-то в голове всплыла их первая с любимой ссора из-за Гарри Поттера. Он че, дурак, спрятал бы письмо, а потом прочитал в своей комнате. Распалялся Саша. Он не ожидал, что ему кто-то напишет, вот и начал рассматривать письмо при дяде и тете, оправдывала девушка любимого героя. Ага, и ждал, что они за него порадуются. «Саш, ты такой умный», — гневно сказала любимая, — «бы на тебя посмотрела, окажись ты на его месте». «Ну, солнышко, надеюсь, ты довольна», — мысленно обратился Саша к любимой девушке, таки оказался на его месте. Впрочем, через минуту парень уже похвалил свою находчивость, а через две – приуныл. Саша сложил письмо вчетверо, спрятал его в карман штанов и принялся думать, расхаживая вокруг дерева. «Ну, ладно, первый квест я выполнил, письмо прочитал. А что дальше? Как мне свалить от драгоценного семейства? У меня даже денег на билет до Лондона нет, не говоря уже о деньгах на билет до школы». Что-то подсказывало парню, что за обычные фунты такой билет не купишь. «Ладно, будем выкручиваться. Что если отправить им ответ? Так, мол, и так, пришлите за мной кого-нибудь, а то бахнутые родственнички меня не отпустят. Че там в письме сказано? Ждем вашу сову. А вот нет у меня совы, и что я должен делать? Бегать по лесу с криками: «Эй, сова, забери у меня письмо и отнеси его доме. Дублю, Дойлю. Короче, деду со сложной фамилией. Чепуха какая-то. А может, письма могут носить только специально обученные совы, а не какие попало». Саша прослонялся в парке до глубокой ночи, но так ничего и не придумал. Пришлось вернуться на Тисовую, где его уже ожидала злая тетка. «Ну, и где тебя носила?» «Гулял», — коротко ответил Саша и шмыгнул в чулан. Тетя что-то проворчала и отправилась спать. Саша первым делом спрятал письмо под свой матрас и снова задумался. В уснувшем доме стояла тишина. Да что там дом, весь поселок погрузился в сон. До ушей парня доносилось только уханье сов в парке. «Ну что», — сказал себе Саша, — «раз уж волшебный мир меня не отпускает, придется подчиниться. Наведу шороху в этом Хогвартсе. Вот только как письмо отправить?» Саша еще 10 минут полежал, прислушиваясь к уханью сов, и в голове сама по себе всплыла любимая фраза одного полковника, друга настоящего Сашиного отца: «За неимением других предложений, единственное считать лучшим». Глава 4. «Ну, раз уж я попал». Следующие 3 дня Саша потратил на составление ответа. Он перечеркнул крестом около сотни вариантов, поскольку все они были либо слишком учтивыми, либо слишком грубыми. Наконец, Александр перечитал 101 вариант ответа, который, может, был не идеален, но, по крайней мере, госпожа заместитель директора не обиделась бы на такой ответ. Остальные письма были совсем ни в какие ворота. Если бы Саша отправил МакГонагалу самый первый вариант ответа, его бы точно вычеркнули из списка зачисленных. Даже великому и могучему Гарри Поттеру не простили бы неприкрытого хамства. Парень устало откинулся на кровати и еще раз перечитал последний вариант письма. «Дорогая Минерва МакГонагал, я искренне рад тому, что зачислен в школу чародейства и волшебства Хогвартс, но, боюсь, мое прибытие в школу сопряжено с некоторыми трудностями. Дело в том, что родственники, у которых я живу, уже определили меня в другое учебное заведение и, кроме того, не слишком любят необычные вещи. Голос 10-летнего ребенка не является для этих господ решающим. Я надеюсь, вы сможете прислать представителя школы, который убедит мистера и миссис Дурсль в необходимости моего обучения в вашей школе. Искренне ваш, Гарри Джеймс Поттер». «Ага, как же», — ухмыльнулся Саша, — «только и делаю, что боюсь и надеюсь. Но если вам, профессор Макшмак, так нужен Гарри Поттер, то потрудитесь поднять свою профессорскую задницу и приехать за ним. Сами меня у этих придурков оставили, сами с ними и общайтесь, а я на звездюли лишний раз нарываться не хочу». На следующее утро Саша выскользнул из дома номер 4 и отправился в парк. Он сомневался, что тетя Петунья выпустила бы его вечером из дому, поэтому решил, что опять прослоняется по парку до глубокой ночи. Он еще 50 раз перечитал свой ответ, нацарапанный карандашом на листочке в клеточку, аккуратно вырванном из школьной тетради. «Да», — задумчиво протянул Саша Гарри, — «получит Макшмак этот огрызок бумажки и в обморок хлопнется. Или не хлопнется, а тут же прилетит к Дурслям на большой метле и наваляет им этой же метлой за то, что типа героя так обижают. Эх, судьба моя, судьбинушка», — притворно вздохнул Саша. Следующие 3 часа мальчик проспал под кустом орешника. Кабаны Дурсли по голове не ходили, так что парень наконец-то нормально выспался. Вообще, жизнь под лестницей была не очень-то сладкой, даже для парня, иногда ходившего в турпоходы. Без подъемов на горы, конечно, так, ночевки в палатках в ближайшем сосновом лесу, но Саше иногда нравилась эта романтика. Впрочем, походы случались пару раз в год, а остальное время парень проводил в своей просторной комнате в обществе ноутбука. Впрочем, комната, ноутбук, машина Нива и двухэтажный дом родителей были так далеко, что начинали казаться сном. Саша иногда подумывал плюнуть на все и ужиться с образом Гарри Поттера, но потом понимал, что это первый путь в дурдом. Поэтому было решено хранить, лелеять и оберегать память о том, кто он на самом деле. «Так, Саня», — сказал парень сам себе, когда проснулся под кустом орешника и вытащил из волос листики и веточки, — «если уж тебе и впрямь придется ехать в Хогвартс, ой, лучше бы не пришлось, геморроя меньше, надо научиться нормально говорить фамилии новых преподов, а то явится к тебе эта госпожа заместитель директора, а ты ей: доброе утро, профессор Макшмак, и все, отчислен еще до 1 сентября, да и тетка вроде не молодая уже, хоть минимальное уважение надо проявить». Остаток дня Саша провел в попытках выговорить имена будущего директора и его заместительницы. С МакГонагал получилось довольно быстро, всего-то за час, а вот с Дамблдором вышла заминка. Сознание, привыкшее к Ивановым Петровым Сидоровым, старательно отвергало фамилию директора школы магии. Александр смог добиться максимум 2 запинок, когда на дворе окончательно стемнело, и в парке глухо ухнула первая сова. «Ну, кажется, пора», — сказал Саша и откашлялся. «Мм, господа совы, ребятки, эй, пацаны, меня хоть кто-то понимает?» На ветку соседнего дерева опустилось 3 птицы, из которых 2 были пестрые, а 1 абсолютно белая. «Ага, то есть вы готовы к диалогу?» Саша посмотрел на птиц, наклонивших головы в ожидании, и тут парня, как говорится, понесло. «Товарищи совы, простите, что обращаюсь, сам я не местный, попал сюда по трагической случайности. Не пролетайте мимо, помогите сироте. Я вроде как Гарри Поттер, и мне надо в Хогвартс письмо отнести. Помогите, чем сможете». Саша закончил и брезгливо поморщился. Его собственная речь напомнила парню о попрошайках в подземном переходе в центре его родного города. На сограждан в прошлой жизни эти заунывные разговоры действовали мало, а вот с английскими совами, кажется, прокатило. Красивая белая птица сорвалась с ветки и перелетела Саше на плечо. «Проканала?» – спросил парень у птицы, и пернатая нежно клюнула его за ухо. «Слышишь, чувак, а ты точно отнесешь?» – засомневался вдруг Александр. «У тебя есть диплом об окончании курсов почтовых сов. Или там, лицензия почтальона». Сова больно клюнула Сашу за ухо и посмотрела на письмо. «Ай, блин, больно же!» Парень потер ухо и протянул сове письмо. «Ну, ладно, поверю. Надеюсь, ты умудришься не утопиться в Темзе». Птица схватила лист бумаги и поднялась в воздух, взмахнув красивыми белыми крыльями. «Вот и спасибо, эй, птичка, а отчет о доставке полагается!» — крикнул парень вслед сове, но никакого намека на ответ не получил. Пришлось возвращаться домой. На этот раз вместо тетушки в прихожей стоял Вернон, багровый от гнева. «Где это ты шляешься по ночам?» – громко спросил дядюшка. «Гуляю», – просто ответил Саша, но во второй раз этот трюк не удался. При попытке просочиться в чулан парень был схвачен за плечо. «Что это ты моду взял по ночам гулять?» «Мечтаю, как свалю из вашего чудного домика», – невежливо ответил парень. «Вали в чулан, и чтоб до утра ни звука», – прошипел Вернон и захлопнул за парнем дверцу. «И сам с нетерпением жду того дня, когда моя семья избавится от тебя». «Взаимность – основа любых отношений», – философски изрек Саша и плюхнулся на матрас. Хотелось еще пожелать Вернону доброй ночи, но дядюшка не понимал сарказм и не оценил бы изящество шутки. Утром Саше на удивление позволили выйти из чулана. Видимо, родственники не сильно расстроились бы, если бы дорогого племянника сбила машина или похитил маньяк. Но сегодня парень не настроен был бесить дядю и тетю, поэтому чинно уселся на лужайку за домом и принялся ковырять землю пальцем. Скорость полета совы была ему неизвестна, но парень втайне надеялся, что птичка за ночь справилась с его поручением. И впрямь, в начале 11-го на лужайку на заднем дворе дома номер 4 спикировала усталая, но довольная сова. Саша готов был поклясться, что она улыбается, типа отчета доставки, спросил парень, и сова нежно клюнула его за палец. «Кщ!» — прострекотала сова. «Мое, птичка, тебе ж, наверное, заплатить надо», — сообразил Саша. «Слушай, чувак, нет бабла, вообще никакого. Дай мне какой-нибудь чек, а я займу у кого-нибудь в школе и тебе вышлю. Если попаду туда, конечно. Где у тебя кассовый аппарат?» Птица повторно клюнула Сашу за палец и помотала головой. «Блин, ты есть хочешь? Прости, пацан, с этим тоже напряг. Может, после обеда утяну что-нибудь со стола и притащу тебе в парк. Давай, все, до вечера». Птица не улетала. «Мое, птичка, не тупи», — взвыл Саша. «Если тебя сейчас мои припадочные родственники увидят, тут такой кипиш поднимется. Звездюлей оба получим. Давай, шуруй в парк, а я тебе еды притащу, только попозже». Птица по-прежнему не улетала, наоборот, сильнее прижималась к Сашиной руке. Со стороны дома послышался крик дяди. «Поттер, ты с кем там беседуешь?» «Блин, птичка, попали», — раздосадованно протянул Саша, но быстро сориентировался. «Не хочешь улетать? Прикинься шлангом». Птица недоуменно посмотрела на парня. «Ну, раскоричься, типа у тебя с крылом проблемы, а я тебя вроде как лечить пойду». «Поттер, по лужайке?» — перебирая жирными ногами, плелся дядя Вернон. «Это еще что?» «Это птичка», — Саша решил скосить под идиота. Птичка не отставала. Картинно раскинув крылья, сова распласталась на лужайке и издала жалобное «кщ». «Откуда у тебя эта тварь?» — заорал дядюшка, становясь ярко-бордовым. «Она оттуда прискакала», — Саша махнул рукой в сторону парка. «Наверное, котики мисс Фиг на нее поохотились, и теперь птичка не может улететь». В подтверждение Сашиных слов сова выдала практически предсмертное «кщ» и закатила глаза. «Не повезу глупую птицу к ветеринару», — буркнул Вернон. «Дядюшка, не переживайте, я читал в школьной книжке про сов и думаю, что смогу о ней позаботиться». Саша скорчил умильное выражение лица. «Ну, пожалуйста, только чтоб в доме ее не было», — проворчал дядя. «Дядя Вернон, раз в моем чулане помещаюсь я и пауки, то и птичка поместится. Хорошо, у тебя 2 дня. Не знаю, чем ты будешь ее кормить, только не вздумай таскать еду с кухни. Поделюсь с ней своей порцией, Беспечно махнул рукой Саша, подхватил птицу, изображавшую умирающего лебедя, и пошел в дом. На его беду, на кухне была тетя Петунья. «Это еще что?» – удивленно спросила она, увидев сову в руках племянника. «Дядя Вернон разрешил», – быстро ответил Саша, надеясь, что на этом вопрос будет исчерпан. «Милый мальчик», – неожиданно ласково проговорила Петунья, подходя к Саше и приобнимая его за плечо. «Эта птичка случайно не принесла тебе никакое таинственное письмо, тетушка?» – в тон женщине проговорил Саша и погладил Петунью по руке. «Может, вам пойти прилечь? Вы устали, кажется. Попросите у дядюшки номер хорошего психолога, он вам поможет. Гарри, солнышко, ты уверен, что это просто бедная маленькая птичка?» «Тетя», — Саша упер руку в бок, — «уже взрослый мальчик и не верю в сказки. Ну как птичка могла принести письмо? Она ведь не может прочитать адрес на конверте. А теперь, простите, мой пациент нуждается в осмотре». Саша гордо поправил очки и удалился в чулан. «Вернон, дорогой», — услышал он шепот тети Петуньи, — «нас получилось. Мы вытравили из него это. Да, малец определенно умнее своих родичей. Может, ветеринаром станет. Вроде как прибыльное дело». «Да, птичка, круто мы их провели», — сказал Саша сове, и пернатая ему подмигнула. Глава 5. Дурсли разочарованы. День прошел относительно спокойно. Дурсли подивились тому, как увлеченно Саша занимается лечением птицы, и сменили гнев на милость. Во всяком случае, тетя выдала мальчику пригоршню какой-то крупы, чтобы накормить сову. Птичка немного покрутила клювом, увидев угощение. «Ну, чувак, прости», — пробормотал Саша, — «или так, или никак. Кстати, а ты мальчик или девочка?» Сова нежно прижалась к руке парня. «Ага, таки девочка», — догадался Александр. «Долго ты со мной жить планируешь?» Сова ласково клюнула мальчика за палец и снова прижалась к руке. «Слушай, птичка», — сообразил Саша, — «в письме говорилось, что я могу взять в школу сову. Хочешь со мной?» Ответом послужила радостная кщ. «Ну, тогда надо придумать тебе имя», — Саша задумался. Он не любил придумывать клички для животных, но и называть нового питомца птичкой было бы некрасиво. В голове всплыло имя одного из мультяшных героев, точняк: «Буду тебя называть Совуньей». Птичка удивленно посмотрела на него желтыми глазами. «Блин, знаю, что идиотизм, но ничего умнее, прости, не придумаю. А я, Саша», — представился мальчик, — «вот только в этом мире меня знают как Гарри Поттера, так что письма на его имя будешь носить мне. Если они будут, конечно». Сова кивнула. К вечеру надеждам Вернона и Петуньи суждено было разбиться в дребезги. Около 7 часов вечера в передней раздался звук дверного звонка. «Кого там черти принесли?» — проворчал дядюшка, и Саша напрягся. «Вы, Вернон Дурсль?» — раздался из прихожей строгий женский голос. «Да, мэм», — пробормотал дядя. «Вы кто такая будете?» «Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я заместитель директора школы Хогвартс и хотела бы поговорить с вами о вашем племяннике». Из кухни послышался горестный стон Петуньи. «Где он, кстати?» — поинтересовался голос МакГонагалл. В следующий момент Саша подскочил от удара по дверце чулана. «Поттер!» – заорал дядюшка. «Выходи немедленно и объясни, что тут, черт подери, происходит». Саша вылез из чулана. У Совуньи, на удивление, хватило ума сидеть на месте и не высовываться. «Добрый вечер, профессор», – вежливо сказал парень. «Спасибо, что откликнулись на мою просьбу». «Просьбу?» – раздался визг из кухни, и в прихожую выскочила тетушка, лошадиное лицо которой было перекошено от гнева. «Это просто птичка, она не умеет читать. Ах ты, маленький обманщик!» Тетя отвесила Саше звонкую затрещину. «Миссис Дурсль», — строго проговорила МакГонагалл, — «бы попросила вас не применять физического насилия в отношении ребенка». «Ага», — потер Саша затылок, — «вы б хоть конвенцию о на правах ребенка почитали. Не поедет он в эту школу», — закричала Петунья. «Не поедет, мы не позволим. Мистер Поттер зачислен в Хогвартс с рождения. Вы не можете препятствовать его обучению». «Мы не пустим его, мэм, так и знайте», — пробасил Вернон. «Вы, видимо, не понимаете, мистер Дурсль», — холодно проговорила заместитель директора, — «что ученики школы связаны с Хогвартсом магическим контрактом». Услышав слово «магический», дядюшка тоненько пискнул и чуть не упал. «Мы уже определили его в Хайкомеронс», — попыталась возразить Петунья. «Отлично, воззрилась на нее МакГонагалл, можете заранее заготовить объяснение для дирекции этой школы. 2 сентября они спросят у вас, каким образом мистер Поттер растворился в воздухе посреди урока. Петунья и Вернон замерли, раскрыв от удивления рты. Мы, проблеяла Петунья, мы хотели сделать его нормальным, обычным. Миссис Дурсль, я не знаю, какой смысл вы вкладываете в понятие «нормальный», но поспешу вас разочаровать. Мистер Поттер – волшебник, и он едет в Хогвартс. Точно. Обреченно переспросил Саша за спинами родственников. Совершенно точно, мистер Поттер. Завтра в 10 утра, в Лондоне возле бара «Дырявый котел» вас будет ждать Хагрид, который поможет вам купить школьные принадлежности. Не буду таскаться с этим сопляком по всяким кабакам. Взвыл Дурсль. Дядюшка, вы же едете в Лондон на работу, неуверенно протянул Саша. Вы могли бы просто высадить меня возле своего офиса, а на встречу с мистером Хагридом я как-нибудь сам доберусь. Дядя Вернон покосился на МакГонагалл и с видимым неудовольствием кивнул. Мистер Дурсль, еще одна маленькая просьба, сказала МакГонагалл, бы хотела, чтобы вы предоставили Гарри нормальную комнату, а не это, госпожа заместитель директора покосилась на чулан. Не смейте указывать, что мне делать в моем собственном доме, рявкнул Дурсль, становясь пунцовым. Это скорее ради вашего блага, отчеканила МакГонагалл, и в ее руках возникла палочка. Дядюшка снова пискнул. Поттер, собирай вещи и марш наверх, будешь жить в старой комнате Дадли, чтоб ты провалился. Саша второго приглашения ждать не стал. Он быстро выгреб из чулана свои 3 тетрадки, одеяло и пакет с 2 парами носков и выскочил в прихожую. Из чулана выпорхнула Савунья и уселась парню на плечо. «Убери эту чертову птицу!» – заорал Дурсль, но Саша этот приказ проигнорировал. «Мистер Дурсль!» – МакГонагалл поджала губы и нахмурила брови, угрожающе покручивая в руках палочку. «Ладно, можешь оставить пернатые!» – пробормотал Дурсль, опасливо косясь на госпожу заместительницу директора. «Разумно, мистер Дурсль!» – сказала МакГонагалл, и Саша мог поклясться, что ее губы тронула легкая улыбка. «Всего доброго, мистер Поттер!» «До встречи в Хогвартсе!» «Всего доброго, профессор МакГонагалл», — проговорил парень, умудрившись не сделать ошибки в фамилии строгой леди. Как только за профессором закрылась дверь, Вернон повернулся к Саше и заорал. «Вон! И чтоб до утра я тебя не видел и не слышал!» Птицу на плече парня чуть не снесло звуковой волной, но спорить Александр не стал и поспешил подняться на 2 этаж. Запершись в комнате, парень уселся на кровать и посмотрел на Савунью, которая уже слетела с его плеча и удобно уселась на письменном столе. «Да, птичка, это Мак-Шмак строгая тетка. Но и я вроде не совсем дурак. Ничего, раз уж она так хочет, чтобы драгоценный мистер Поттер учился в ее школе, придется госпоже заместительнице потерпеть его невинные шалости». Птица сдавленно ухнула. «Ну, или не совсем невинные», хитро подмигнул Саша и улегся на кровать. Засыпая, Саша подумал, какое веселье можно будет устроить, объединив природное чувство юмора с волшебной палочкой. На следующее утро, в 7 часов сонный Саша загрузился в машину дядюшки. Вернон всю дорогу ворчал, по очереди ругая то банки, то Гарри Поттера. По поводу последнего Саша был солидарен с родственником, но виду не подавал. То думал, мы из тебя нормального человека сделаем, пыхтел дядя, ты весь в мамашку с папашкой, такой же псих неадекватный. Ой, на себя посмотри, мысленно огрызнулся Саша, уровень холестерина померить не забудь. Думаешь, мне сильно впал этот Хогвартс? Махать деревяшкой и орать какую-то чушь? Ага, всю жизнь мечтал. Вот малая была бы в восторге, но нет. Почему-то самая большая задница в мире случается именно со мной. Все, Поттер, приехали. До дома сам доберешься, я тебя туда-сюда катать не намерен. Спасибо, дядюшка, проворчал Саша и выскочил из машины. 2 часа Александр бесцельно прослонялся по центру Лондона. То ли дырявый котел был очень уж неприметным местом, то ли парень был настолько невнимательным, но факт оставался фактом. На часах без 10:10, а пункт назначения так и не обнаружен. Саша уже успел впасть в отчаяние, как вдруг увидел огромную фигуру на другой стороне улицы. «Ёмана, Хагрид, какая встреча!» Возликовал Саша и бросился к мужику, которого в последний раз видел лет 10 назад. Парень подошел к мужчине и подергал его за рукав. «Простите, вы, мистер Хагрид, сэр?» Вежливо поинтересовался Саша скорее для проформы. Не мог же настоящий Гарри Поттер запомнить мужика, которого видел в годовалом возрасте. Приходилось соответствовать ожиданиям окружающих. «Мерлинова борода, Гарри, ты!» — удивленно воскликнул мужик и тут же прикрыл рот ладонью. «Пошли скорее!» Вслед за Хагридом Саша зашел в неприметную дверцу, отчаянно стараясь не думать, как со стороны выглядит здоровенный дядька, ведущий маленького мальчика в кабак. Впрочем, внимания на них никто не обратил, что расстроило Александра до глубины души. Вот так вот посреди Лондона можно взять ребенка, затащить его в кабак непонятный, а полиция даже ухом не поведет. «Простите, дорогие отечественные менты, забираю все свои претензии назад. В Англии беззаконие просто-таки цветет и пахнет. Тебе как обычно, Хагрид?» — спросил бармен у стойки и потянулся за стаканом. «Не могу, Том, я по делам Хогвартса», — чинно ответил Хагрид. «Ага, бухаем, товарищ Хагрид». Мысленно поинтересовался Саша, как это профессор Макшмак доверила вам, знатному алкоголику, присмотр за ребенком. Что, действительно никого другого не нашлось? «Боже милостивый», — произнес бармен, уставившись на Сашу, — «это, неужели это, блин, ну Гарри Поттер я, че теперь?» — мысленно возопил Саша. «Вот только не надо тут на колени передо мной падать и ручку целовать». К Саше принялись подходить разные люди, здороваться, взволнованно пожимать руку. «Блин, ребятки, где ж вы были все 10 лет, поклоннички вы мои таинственные?» — чуть не ляпнул Саша, но, видя восторг людей, сдержался. Не хотелось разочаровывать этих смешных дяденек и тетенек тем, что а великий и могучий Гарри Поттер по факту – хамло обыкновенное. К Саше подошел какой-то бледный пассажир и, заикаясь, пролепетал: «Поттер, не могу передать, как я рад нашей ВСТ-ВСТ встрече. Гарри, это профессор Квирилл», — представил Хагрид заикающегося штриха, — «один из твоих будущих преподавателей». «МММ», — Саша постарался изобразить интерес, — «по какому предмету?» — «Защита от темных искусств», — сказал бледный, и Саша подумал, что всерьез пора познакомиться с хорошим психотерапевтом и рекомендовать его своим новым знакомым. Квирилл еще что-то пробормотал про новую книжку о вампирах, но Хагрид громко объявил, что им еще нужно много всего купить. Только после этого толпа волшебников наконец-то отпустила Сашу, порядком очумевшего от такого внимания. Вслед за Хагридом парень вышел в маленький дворик, окруженный со всех сторон стенами. В углу источала ужасную вонь мусорная урна, а через брусчатку проросли сорняки. «Супер, блин, просто зашибись», — мысленно ругнулся Саша. «Волшебный мир начинается с помойки, а через парадный вход слабо зайти». Хагрид увлеченно рассказывал парню, какая он знаменитость в волшебном мире, а Саша внимательно смотрел на глухую стену. Только что сотрудник школы постучал по одному из кирпичей старым потрепанным зонтиком, и теперь в стене стремительно разрасталась дыра. Наконец, перед ними оказалась арка, за которой начиналась извилистая улица. На улицу Саше было пофигу, он больше размышлял о происшествии со стеной. Интересное кино, выходит, колдовать можно не только палочками, но еще и зонтиком. Интересно, какова же сила заклинания? Изгибающий момент был приличным, раз кирпич изогнулся. Хотя, нет, заклинание же не изогнуло кирпич, а именно что изменило порядок кладки, создав арочную перемычку. Хм, интересно, это канает только с кирпичом или с деревянными конструкциями тоже прокатит? Саша так глубоко ушел в свои мысли, что не замечал ни котлов в витринах магазинов, ни ребят, восхищавшихся новой моделью метлы. От раздумий парня отвлекла только фраза о деньгах, которую обронил Хагрид. Мысли тут же потекли в новое русло. «Ага, значит, кое-какое баблишко у меня все же имеется. Ну, хоть занимать не придется», — облегченно вздохнул Саша. «Ненавижу долги. Берешь чужое и на время, а отдаешь свое и насовсем». Саша ни у кого не одалживал денег, зато был бессменным кредитором всех друзей и приятелей. Некоторые особенно вежливые персонажи даже извинялись за опоздание с возвратом долга парой лишних купюр. Впрочем, Саша не возражал. Вот и сейчас в голове усиленно завертелись мысли. Баблишечко бы положить куда-то, желательно под нормальный процент. Если вдруг я тут надолго завис, это будет не лишним. Если повезет быстро выбраться, и настоящий Гарри наконец-то займет свое чахлое тельце, он мне тоже спасибо скажет. Блин, я признаю существование этого долбанного Поттера. Мир сошел с ума. Санитары, вяжите. Глава 6. Косой переулок. Перед Сашей высилась громадина волшебного банка. «Вот это я понимаю, архитектура», — восхитился парень, подавив острое желание присвистнуть. «Это гоблин, Гарри», — Хагрид указал на невысокую фигурку у дверей. «Да хоть гремлин, мне начхать», — мысленно ответил Саша своему сопровождающему, но вслух произнес только: «Ага», — кивнул. Хагрид коротко переговорил о чем-то с еще одним гремлином, тьфу ты, гоблином, конечно, который сидел за длинной стойкой, и вывернул тому на стол содержимое карманов. Среди всякой ерунды обнаружился небольшой ключик, по виду золотой, и мятый конверт. «Золотой ключик, ну надо же», — горестно подумал Саша, — «банк Буратино к вашим услугам. Достал меня этот сказочный мир, сил нет». Впрочем, парень осмелился придвинуться к стойке и задать гоблину вопрос. «Простите, сэр, а можно поподробнее ознакомиться с условиями моего вклада?» «Разумеется, юноша», — услужливо произнес гоблин, явно не ожидавший таких вопросов от маленького мальчика. «Подготовлю ваш контракт к тому моменту, как вы выйдете из хранилища». «Вот и чудненько», — довольно улыбнулся Саша, — «большое спасибо». Хагрид пребывал в глубочайшем изумлении. «Святой Мерлин, Гарри, ты что-то смыслишь во всех этих бумажках?» «Знаете, сэр», — Саша решил не раскрывать своего интереса, а прикинуться в очередной раз дурачком, — «мне очень интересно устройство волшебного мира. У меня были высокие баллы по математике в младшей школе, я думаю, что смогу разобраться в условиях договора». «Не сомневаюсь в тебе ни секунды», — радостно хлопнул в ладоши Хагрид, — «так и знал, что ты умный малый». Вслед за еще одним гоблином, мать вашу, сколько их тут, Саша и Хагрид попали в узкий коридорчик, освещенный факелами. На полу были тонкие рельсы. По свистку гоблина к ним подлетела небольшая тележка, и Саша впервые порадовался, что Гарри Поттер такой мелкий. Будь он чуть-чуть крупнее, им с Хагридом было бы не поместиться в транспортное средство. Когда тележка тронулась, парень испытал очередной прилив эмоций. «Блин, кем я еще побуду в этом дурацком мирке? Саша Поттер, Саша Буратино, теперь еще и Саша Крофт». Сашу передернуло, надеюсь, от одной поездки у меня не вырастет грудь третьего размера. Парень представил себе, как бы смотрелись вторичные половые признаки Анджелины Джоли на жалком тельце Гарри Поттера и чуть не расхохотался. Пока Саша веселился, тележка резко ушла вниз и покатилась вдоль подземного озера. Интересно, а вода не замачивает конструкции здания? Кладка выглядит довольно старой, рубленый камень, век 17-18. Интересно, тогда уже знали о гидроизоляции. Хотя, чего я гадаю, банк-то волшебный, они могут и заклинаниями защищать конструкции. Круто, размечтался Саша, это ж можно что угодно заколдовать. Махнул палочкой, пробубнил какую-то фигню, и все, ни коррозии, ни ржавчины, ни гнили, во веки вечные. Хотя интересно, заклинания накладываются раз и навсегда, или надо подновлять, и сколько это может стоить? Саша представил себе штатного гидроизолятора, который по утрам объезжает банк на тележке и зачаровывает фундаменты. Мысль вызвала очередной приступ веселья. Впрочем, весело было только Александру. Позеленевшему Хагриду явно было не до смеха. Наконец тележка остановилась у сейфа. Сопровождавший посетителей гоблин выскочил из тележки и открыл дверь. Саша прифигел от увиденного. Куча золотых монет, ровные столбики серебряных, аккуратные холмики бронзовых. Так, если взять хотя бы золотые, завертелись шестеренки в голове у парня, переложить под приличный процент в другой сейф, можно неплохо крутануться на дивидендах. Серебряные и бронзовые можно оставить на расходы. Нормально живешь, мистер Поттер, а я тебе помогу жить еще лучше. Саша внимательно выслушал пояснение Хагрида относительно достоинства монет. Набрав определенную сумму денег, Саша посетовал, что перед походом в банк не выяснил ценовую политику рынка школьных товаров. Они с Хагридом вышли из хранилища, и сотрудник школы повернулся к гоблину. «Нам еще нужен сейф 713. Тележка, ведомая гоблином, спустилась еще ниже и теперь неслась над каким-то ущельем. Карстовая полость или тектонический разлом? Мелькнул вопрос в голове у Александра. Однако его занимал другой, более важный вопрос.